Мы ведем войны, но они ничего нам не дают. За время твоего отсутствия наши владения не расширились ни на пять. А между тем множатся мрачные, предвещающие беды знамения. Правитель снизошел до краткого рассказа об имевших место за прошедшее время событиях. Он не оставлял упорных попыток сокрушить и покорить столь же упорно отстаивавшую свою независимость Тлашкалу. Но тлашкалтеки, несмотря на потери, сохранили самостоятельность и лишь прониклись к Теночтитлану еще большей враждебностью. Единственное недавнее сражение, которое Монте-Кусома мог назвать относительно успешным, представляло собой лишь вылазку, являвшуюся к тому же ответной мерой. Жители городка под названием Тлаксиако, это где-то в земле миштеков, перехватывали и оставляли себе дань, посылавшуюся южными городами в Теночтитлан. Монте-Кусома лично повел туда свои войска и превратил городок Тлаксиако в лужу крови. Однако дела государственные были все же не столь приводящими в уныние, как явление природы, — продолжил он. Оказалось, что однажды утром, примерно полтора года назад, все озеро Тескока вдруг забурлило, как штормовое море. В течение целых суток оно металось и пенилось, затопив низкие берега, и совершенно без всякой на то причины не было ни бури, ни ветра, ни землетрясения, ничего, чем можно было бы объяснить внезапный подъем воды. Потом уже в прошлом году тоже совершенно необъяснимо вдруг вспыхнул и выгорел дотла храм у Ицилопочтли. Правда, святилище быстро восстановили, и Бог не явил никакого знака своего гнева, но огонь, полыхавший на вершине Великой пирамиды, был виден по всему озерному краю, и сердца видевших его наполнялись страхом. «Весьма странно», — согласился я. «Как мог загореться каменный храм, даже если бы какой-нибудь безумец поднес к нему факел? Камни не горят?» «Свернувшаяся кровь горит», — отозвался Монте-Кусома. «А изнутри храм был покрыт толстой коркой запекшейся крови. После пожара над городом еще долго висело зловоние. Но эти происшествия, чтобы они не предвещали в прошлом, теперь грядет самое страшное знамение». Он указал на небосвод. Когда я взглянул туда через топаз, у меня вырвался вздох. Наверное, без Кристелла я даже не заметил бы того, что мы называем дымящейся звездой, а вы, испанцы, именуете это кометой. Выглядела она не совсем страшно, словно неся какой-то светящийся пучок или хохолок среди прочих звезд, но я, конечно же, знал, что это предвещает великое зло. «Придворные из звездочета впервые увидели дымящуюся звезду месяц тому назад», — сказал Монте-Кусома, — «когда она была слишком мала, ее невозможно было разглядеть невооруженным глазом. С тех пор она стала появляться на одном и том же месте, каждую ночь, всякий раз становясь все более яркой. Многие уж не решаются выходить по ночам из дома. Даже отъявленные смельчаки стараются не выпускать детей на улицу с наступлением темноты, чтобы уберечь от несущего зло света». «Так значит, — спросил я, — эта зловещая звезда побудила моего господина искать общение с богами в священном городе?» «Нет, — со вздохом ответил он, — или, во всяком случае, это не главное. Разумеется, небесный призрак внушает немалую тревогу. Но я еще не сказал о более позднем, более страшном знамени. Ты знаешь, конечно, что главным богом города Теотиуакана был пернатый змей, и что издавна существует поверье о том, что он и его спутники, тольтеки, в конце концов вернутся, чтобы вновь обрести власть над этими землями. Мне ведомо предание, владыка глашатый. Говорят, что Кецалькоатль якобы построил какой-то волшебный плот и уплыл на нем далеко на восток, пообещав когда-нибудь вернуться. А помнишь ли ты, воитель Миксли, как года три тому назад ты и я, и чтимый глашатый Тескока, обсуждали рисунок на клочке бумаги, доставленном из земель майя? Помню, мой господин, — пробормотал я с легким беспокойством. Там был изображен огромный дом, плывущий по морю. По Восточному морю, — подчеркнул он. По-видимому, в этом плывущем доме были и обитатели. Вы с Нессау Альпили назвали их чужаками, пришельцами, иноземцами. Помню, мой господин. И что же мы ошиблись, называя их так? Мой господин хочет сказать, что на том рисунке на самом деле был изображен Кецалькоатль, возвращающийся со своими воскресшими из мертвых тольтеками. Я и сам этого не знаю, — пробормотал Мотекусома с непривычным смирением.